и слегка отшатнулся. — Да, вижу. Ты почувствовал себе тягу к содомскому греху. Я же говорил, не испытаешь любви к женщине, ты пропал. Какая мерзость! — У меня только все начиналось, — застонал Карагод. — Женщина, которую мог бы, к которой что-то тянуло, она сбежала. Спаси меня! — Спаси ты меня! — не попросил, а потребовал Прозоров. — Ты сильный и властный. Ты устоял перед искушением дьявола. Уведи меня от зубовного скрежета мертвых душ. Спасешь и сам спасешься. Все в твоих руках. Хорошо. Что я должен сделать? Говори. Знаешь что? Грязная зона? Дети? Это не дети. Детей рожает женщина. Чистая или грешная? Все равно рождаются ангелы. Откуда они? Из пробирок искусственные? Я знаю, это дети Асмодея, но не вижу, как они появились. Все покрыто мраком, только слышу зубовный скрежет. Но у них нет зубов, нет даже молочных зубов. Я вспомнил, нет, красные десны, как у стариков. Боже мой, доктор, при чем здесь зубы? А если они... Гелия осенила. «Если их родили эти, широколобые, у них нет земных родителей, и потому это начало конца духа человеческого». Карагод вскочил на ноги и забегал по комнате. Изумление и гнев, два эти чувства, соединившись, начали гореть ядовитым смертельным огнем. И это не укрылось от глаз ясновидца. — Что это с тобой? — Прозоров попятился. — Говори! Говори скорее! Нельзя задерживать дыхание! Дыши и говори! — Знаю! Я знаю, чьи это дети! Он не соврал! Это его дети! Он давно проник сюда! И наплодил мертвых душ. Это они теперь скрежещут зубами. Вот почему мне не дали допуска в грязную зону. Не понимаю, не слышу тебя, не вижу, заслонился руками юродивый. Зато я теперь все вижу и понимаю. И нанесу удар возмездия. Как же я сразу не разобрался, не почувствовал? Нет, ты гений. Ты увидел во мне то, о чем я сам никогда не подозревал. Нет, не то слово. Ты мессия. Юродивый как-то горько замотал головой и тяжело вздохнул. Не сотвори кумира. Будь я гений, сам бы поднялся из ада. И не просил тебя отправить в небытие порождение Асмодея. Я всего-навсего обыкновенный юродивый и родился на свет, чтобы возвестить о приходе матки. Она идет, нет, летит, чтобы спасти мир от безумия. Я тебе не поверил. Считал гениальным сумасшедшим. Она действительно существует, матка. Или это символ, идея, аллегория? Это необыкновенная женщина, восторженно провозгласил юродивый. Земная и необыкновенная. К чему не прикоснется ее рука, все преображается и цветет. К чему не прикоснется ее мысль, все становится разумным и одухотворенным. Скоро ты услышишь о ней. Нет, увидишь. Только помоги ей. Матка бессильно